Я продолжал работать в трюме. Загнал техника в кузов платформы и, используя его как грузчика, достал контейнер с запасными оружейными модулями боевых дроидов. Кроме артиллериста, тот все свое сменное носил на себе. Очень удобно. Также дроид разгрузил ящики с боеприпасами и вещевым довольствием, разместив все в углу. При этом я продолжил его эксплуатировать. От стены отделились оба забияки, и дрон, доставая из контейнера оружейные модули, вооружил их. Теперь те вооружены, но пока не опасны. Очередь за боеприпасами. С помощью техника я снарядил боеприпасами обоих дроидов. Вот теперь они стали очень опасными. Пока дроиды снова встали у стены в режиме ожидания, я сложил ящики с боеприпасами штабелем у стены и перевел в режим ожидания техника. Грузовые створки судна были закрыты. Я не хотел, чтобы кто-то видел, что я делаю внутри, а стоящих у стены забияк и артиллериста от входа не видно. Так что, открыв вход, я вылетел наружу и, снова заперев судно, полетел делать закупки. А как же? Судно фактически голое. Из воды — мизер в баках, из еды — то, что выгрузили из платформы, солдатские и офицерские пайки. Нужно приобрести ремкомплекты для системы жизнеобеспечения. Без этих запасов покидать планету вообще нежелательно. Я помню, что мог бы купить все ремкомплекты у дилера, но тут и возникла проблема. Как тот сказал, доставлено было 6 судов и 4 забрали по заказу, и вот эти хозяева новых судов все искупили. Были заказаны новые ремкомплекты, но когда они еще придут, да и скидка эта 30-процентная действовать не будет. Однако, к счастью, та модель системы жизнеобеспечения 6-го поколения, что установлена на Горбатом, была довольно распространенная, и к ней подходил любой стандартный ремкомплект. Помимо ремкомплектов, нужно приобрести баллоны с воздухом, это НЗ, он на борту каждого судна должен быть. Топливо и воду в пустые баки закажу, тут доставка действовала, а остальное придется покупать. Жаль, с деньгами швах. После всех оплат у меня на счету осталось всего 249 тысяч кредитов. На борту была кают-компания и место для пищевого синтезатора, или для кухни. Ни того, ни другого не было, как вы понимаете, базовый вариант, он и есть базовый. Готовить я любил и посмотрел каталог в сети. Можно купить кухню, она мне в 32 тысячи обойдется, но 6-го поколения и со встроенным морозильником и холодильником. По размеру кухня входила, и я заказал доставку, она по столице бесплатная, а космопорт входил в территорию столицы. Просил доставить к 5 часам, как раз к этому времени я планировал вернуться. Сам я полетел на тот самый торг, где год назад хорошо закупился, перед тем, как флот с нами на борту транспортного судна покинул эту систему. В принципе, я хотел приобрести то же самое, что и раньше. Если не хватит, у государственного банка суду возьму, в бухгалтерии помечу, чтобы 100% зарплаты уходило на покрытие. А вот и торг. Оставив платформу на парковке, я походил по разным ангарам. Наконец нашел новенькие ремкомплекты в заводской упаковке для систем жизнеобеспечения марки «Стандарт». К моей подходило, купил 3 комплекта. Тут же взял 6 баллонов для воздуха, заправлю их на борту судна. У моего технического дроида есть маленький компрессор. Все это мне доставили к платформе и погрузили в кузов. Потом я занялся приобретением инструментов, нашел и купил чемоданчик с комплектом малых бытовых ремонтных дроидов. У меня ранее было 2 подобных, и оба с прошлой платформой сгорели. Приобрел технический тестер, малые и средние инструментарии. Долго искал, пока не заказал строительного дрона-универсала, только в этот раз 4-го поколения. Он в другом городе находился, обещали завтра доставить, только за доставку я платить буду. К дрону шел 1 запасной комплект сменных инструментов и ремкомплект. Приобрел также технического дрона 4-го поколения той же модели, что у меня раньше был, а он будет постоянно находиться со мной в платформе в качестве погрузчика и ремонтника, чтобы дрона 6-го поколения не таскать, ну и заряжать артиллериста. Денег на зарядного дрона-то у меня не хватило, вот я и решил его техническим заменить. Вполне здравая идея. Потом долго присматривался к лечебным капсулам, тем, в которых еще и обучаться можно, как говорится, 2 в 1. На борту имелся небольшой медбокс, куда легко войдут 2 капсулы. Однако брать 4-го поколения смысла не было, потому что судовой ИСК-ИН не сможет с ней взаимодействовать, слишком устаревшая. Нужно минимум 5-го, с 5-м уже может, и нужные программы есть, но 5-е поколение для меня сейчас дороговато. Ничего, еще успею приобрести. Пока я взял медицинский планшет, меданализатор и медсканер, ну и 2 универсальных аптечки, в которых имелась почти вся номенклатура лекарств и средства перевязки. Это я говорю аптечки. На самом деле 2 таких крупных чемоданчика. Наконец, этот набег на торг закончился, и я полетел в фирму, торгующую лицензионными программами для корабельных и судовых иск-инов. У меня на борту два боевых дроида, а судовой иск-ин в случае надобности не сможет к ним подключиться и управлять. Нужных программ у него нет. Нужно вот так приобретать и заливать. К счастью, требуемая программа была, для забияк она подходила, я уточнил. Стоила она дорого, 15 тысяч, но я еще купил программу по управлению медоборудованием и полетел обратно к своему борту. На месте, загнав платформу в трюм и заперев внешние грузовые створки, я занялся разгрузкой. Все склады на судне пустые были. Часть покупок отнес на технический склад, туда чуть позже доставили баллоны с уже закачанным воздухом, закрепив их в специальных держателях справа от входа. Ремкомплекты на стеллажи сложили, на борту была техническая мастерская, довольно солидная. Я сюда своего техника шестого поколения и перегнал. Теперь это его вотчина. Тут же в шкафчиках оставил чемоданчик с комплектом малых бытовых технических дроидов, тестер и оба комплекта инструментов, что малый, что средний. Пока мизер для оснащения мастерской, но какие мои годы, наберу еще». В небольшую кладовку, где тоже были стеллажи, отнес коробки с солдатскими и офицерскими пайками. Это у меня продовольственный склад будет. Тут бы еще отдельный морозильник поставить, но это потом. Лишь пару пайков я бросил в кабину платформы, чтобы были, вдруг понадобятся, а у меня есть. Я как раз в медбоксе возился, раскладывая по шкафам медоборудование, аптечки, то есть заканчивая с оснащением, пусть по минимуму, но хоть что-то есть, когда пришло сообщение, что подлетел топливозаправщик. «Баки-то у меня пустые, на донышке, для проверки движков, поэтому я направился наружу. А пока заливались баки, там оплата по факту, прибыл курьер с кухней. Разгрузили снаружи, не хочу, чтобы курьер видел, что находится у меня в трюме. Выгнал наружу техника того, что четвертого поколения, и он занес». За топливо и кухню я уже заплатил, когда пришло сообщение от водовоза. Пришлось минут 10 снаружи постоять, ожидая его. Однако и водовоз прибыл, залив воды. Ну и ну, стоимость не ниже, чем за топливо. Почти одинаково. Вернувшись на борт, я заперся, скажем так, изнутри и продолжил работы. С медбоксом я уже закончил, поэтому прошел в рубку. Залил на управляющий иск-ин Горбатова нужную программу для боевых дроидов, потом для медоборудования, перезагрузил его и привязал к нему обоих забияк. Теперь иск-ин мог управлять ими при защите и при атаке, если я буду на это не способен. Например, без сознания или вообще отсутствовать. Второе вероятнее. У дроидов были нужные программы по защите судов. Схему Горбатова я им уже скинул, так что смогут защитить от проникновения. Ну и теперь иск-ин сможет управлять теми же капсулами и меддроидами. Если они будут, свежую программу я установил. Можно было и устаревшую программу поискать для четвертого поколения, но пятое все же лучше. Закончив с этим, я наконец активировал второго иск-ина, техника, прописавшись в нем владельцем, после чего перезагрузил его. А когда тот снова очнулся, уже полностью моим, приписал к нему обоих дроидов. Именно он и должен ими управлять, сервисным и техническим шестого поколения. Все нормально прошло. Помимо них, к судну я и свою платформу приписал как штатное оснащение ремонтника. Теперь иск-ин техник и за ее состоянием смотреть будет. Это теперь его обязанность. А то мало ли у меня времени на это не хватит, но контролировать его все же буду. Теперь платформа при запросе будет выдавать идентификаторы Горбатова, показывая, что приписано к этому судну. К тому времени техник уже доставил ящики с кухни и с трюма в кают-компанию, и дроид шестого поколения ими занялся. На борту работал только он, четвертого разве что как погрузчика использовать можно, в трюме. Работал я с немалым удовольствием, оснащая свое судно, свой дом, свое будущее. Когда доставили кухню, я сам, управляя дроидом, за час полностью собрал кухню, установил холодильные камеры и так встроил в нишу, специально сделанную под кухню, что-то осмотрелось к месту в кают-компании. А я и заказывал ее в цвет облицовки. Все на судне было белым. Белые панели, белые полы и потолки. Красиво, и все пахнет свежестью. Хотя бы одного дроида-уборщика нужно, чтобы тот содержал в чистоте мое судно. Проверив кухню, убедился, что все работает, плита, холодильник, энергошины я с кухни заказал и провел линию от ближайшего энергоузла. Нормально все вышло, хорошо поработал. Время обеда уже пролетело, и я не заметил, поэтому решил поесть в городе и продолжить с покупками. Прямо с борта судна, связавшись с государственным банком, я взял максимальный кредит в 110 тысяч, лимит у меня опять подрос, да и после побега мне подняли рейтинг безопасности на 2 единицы, и сейчас он составлял 9 единиц. Видимо, это и сказалось при оформлении кредита. Прихватив одного забияку, своего техника четвертого поколения, я полетел на тот же торг, где все же купил капсулу пятого поколения. Цена между пользованными и новыми не сильно разнилась, поэтому и взял новенькую за 87 тысяч. Это была лечебная капсула с дополнительным режимом обучения. Ну, как моя прошлая капсула четвертого поколения. С ней я взял контейнер медкартриджей разных линеек, как, впрочем, и разгона. Капсулу брал вместе со станиной и кабелями, да шинами энергопотребления. Их еще нужно заводить в медбокс, там подключать было не к чему. Тут же у торга я и пообедал. Пусть поздно, но зато сытно. Потом приобрел холодильник для платформы, встраиваемый. Мой дроид сразу его установил, и я, повздыхав, купил двух дроидов-уборщиков шестого поколения для своего судна. В их памяти был ремонтник нужной модели. Я проверил перед приобретением, значит, и мой смогут обслуживать. Это была последняя из дорогих покупок, за этих уборщиков я заплатил 20 тысяч. Дорогие, но очень хорошие машинки. С ними вместе я взял сменные инструменты и разные чистящие средства в канистрах. Теперь нужно приобрести оснащение для кают. То есть они, конечно, оснащены. Столы, стулья, койки, санблоки. Но постельного белья, полотенец, средств для ванны и ничего подобного там не имелось. Да у меня на борту даже спасательных скафандров не было. Чертова минимальная комплектация. Так что я купил три баула, в которых лежали новенькие скафандры, обычные спасательные, нужен еще скаф-техника, но денег на него уже нет. Потом приобрету. Взял 10 комплектов постельного белья с покрывалами, 3 упаковки с банными полотенцами, там их по 10 штук, и 3 упаковки с полотенцами для рук. Они по акции, цена заниженная, того и взял столько. Коробку шампуней, разного мыла, 2 упаковки чистящих салфеток и 10 упаковок салфеток в кают-компанию на столике, и решил, что пока хватит. Поискав, нашел и приобрел 3 комбинезона для космоса 5-го поколения. 1 для пилота, для техника и 3-й белоснежный для медика. Купил еще упаковку одноразовых роб для медбокса. В таких больных водят. Вспомнив, что кухня у меня есть, а утвари для готовки и столовой посуды нет, взял средний комплект утвари и посуды. Теперь могу готовить на 20 человек. Солонки, баночки для разных специй нашел. Нормально закупился. Да, на борту было 10 кают. Одна двухкомнатная, капитанская. Естественно, я ее и планировал занять. Хотя пока только заглянул мельком. Еще были 3 одноместных улучшенной комфортабельности, а остальные обычные, двухместные. То есть я мог принять на борт 16 человек. Вполне нормально для малого, да еще и специализированного судна. Потом я заглянул в магазин, где торговали продуктами и разными полуфабрикатами. Накупил продуктов на месяц, специй не забыл, мешок муки взял, приценился к офицерским пайкам, которые имелись в продаже, но решил, что лучше у кладовщиков нашего корпуса брать. Там заметно дешевле. И только после этого полетел к стоянке судна. На месте я сразу стал складировать покупки. Посуду и продукты на кухню, что на полке, что в холодильник, запустил и приписал к управляющему ИСК-ИНу, как, впрочем, и технику обоих дроидов-уборщиков. Те сразу шуршать стали, видимо, грязь где-то была. Заглянув в медбокс, оставил там часть покупок, установив и приписав к управляющему ИСК-ИНу капсулу. Но большая часть покупок все же отправилась на склады. Разные. Скафандры повесил у обоих шлюзовых и 3-й в шкафчике своей каюты. Постельное белье отправил на склад, но 1 комплект с полотенцами и шампунем отнес в свою каюту. Что-то в ванную, а остальное на койку. Расстелив белье, покрывало сверху, и сразу спальня приняла жилой и уютный вид. В шкаф убрал все 3 комбеза со встроенными скафандрами. Буду надевать по надобности во время работы пилотом, техником или медиком. Туда же убрал легкую домашнюю одежду, форму повесил на плечики, чтобы не помялось. Я все еще ходил в комбезе ремонтника. На столик у кровати в спальне поставил поднос, а на него графин и пару стаканов. Графин со стаканами помыл в ванной комнате и наполнил. Пусть стоит. Покинув борт Горбатова, я полетел к штабу корпуса. Интенданты были на месте, и там я зарегистрировал все свое имущество. От самого судна до последнего винтика, капсулы и дроида. А это на случай потери, чтобы, если что, мне все возместили. Заглянул к кладовщикам, купил у них целый малый контейнер с офицерскими пайками. Штука хорошая. Есть не просят, срок годности почти вечный, пусть будут. Потом залетел на арт-склады, где получил еще 2 боекомплекта для моих дроидов и дронов. Наряды мне выписали в штабе, и после этого полетел на берег реки неподалеку от столицы. Искупаться хотелось. Все лучшие места давно заняты, сезон, народу отдыхает немало, встречались и военные платформы, глайдеры, кто-то из наших отдыхал или захотел окунуться, как я, на полчасика. Вот так летел в 5 метрах от поверхности воды, оглядывая берега и выискивая свободное место. Ну и то, что глаза будет радовать. Если так посмотреть, тут везде можно устроиться. И тут вдруг на меня вышел забияка, стоявший в кузове. Изучив его доклад, я даже рот открыл от удивления, но быстро пришел в себя и, мельком глянув в сторону длинной песчаной косы, где было множество людей и немало детей, скривился, но повернул туда. Это единственная позиция, где я смогу работать хорошо и точно. Моя платформа встала на свободной площадке между тройкой девчат лет 20 у роскошного глайдера. Те на углях что-то готовили, очень вкусно пахло. С другой стороны стояли 2 военных глайдера 8-го поколения. Это явно отдыхали офицеры. Несколько человек лежали и загорали, другие купались. Ни те, ни другие не были обрадованы моим появлением, а один из лежавших мужчин, лет 30 на вид, еще искривился, увидев, что я простой сержант. «А что? Я форму надел, когда в штаб летал». Тот удивленно заморгал, когда я, выйдя из платформы и потянувшись, вдруг сунул руку в кабину и сдернул с крепления импульсную винтовку. Полное старье 3-го поколения. Та самая винтовка, которая была со мной. Я ее нашел в арсенале своей бывшей средней платформы вместе с капсулой. Сохранил. Из личного оружия у меня только и были, что игольник в кобуре, да это винтовка. Личное оружие или бронекомбинезон я пока не покупал, не на что было. Денег нет, поэтому я планировал осуществить какое ограбление, но это пока в планах. Сейчас совсем другое дело, и такое оружие в тему. «Сержант, в чем дело?» — строгим приказным тоном спросил мужчина. «Я капитан из оперативного штаба обороны Тай». Сразу отвечать я не стал. Тут распахнулся задний полог тента, и наружу выбрался забияка в своей чудовищной красоте и грации. Развернувшись, он направился к кромке воды, разгоняя стволы автоматических пушек. «Диверсанты, господин капитан! Республиканцы! Мой дроид их засек! Они нас облучили сканером, когда я подлетал!» Ответить капитан не успел. Тут было больше 200 человек на косе. Позади стояло немало разной техники, детей хватало, но я был вынужден. 2 спаренных пушки дроида буквально косили крупные стволы деревьев с той стороны реки. Благо, противоположный берег порос леском и кустарником, и отдыхающих там не было, что вполне помогало диверсантам скрываться. С 2 хлопками вверх ушли гранаты из 40-миллиметрового гранатомета. Бить из 70-ки я опасался, осколки до нас достать могут, а эти вряд ли. Тут 300 метров ширина реки. Гранаты были с дистанционным подрывом, я их и подорвал в 2 метрах над лёжкой диверсантов. Сам я, активировав связь, стал вещать по общей военной волне, ретранслятор позволял на полпланеты говорить. «Внимание всем! Говорит сержант Дон, корпус наемников. В 40 километрах от столицы квадрат Е6-Д12 засек 9 диверсантов-республиканцев. Был огневой контакт. 7 накрыл наглухо, 2 уходят по вектору 3. Подозреваю, что 1 ранен. «Внимание, сержант!» — говорит оперативный дежурный по планете майор Гей. «Приказываю преследовать диверсантов. В огневой контакт не вступать. Ожидать группу быстрого реагирования». «Вас понял. Преследую». Капитан уже давно перекатом ушел ко мне, к платформе, и забрал у меня винтовку. Тот безоружен был, поэтому я легко ее отдал, вооружившись игольником. Дальше мы забрали дроида и 3 сослуживцев капитана. Они запрыгнули в кабину, и мы перелетели на другой берег, где я всю 4-ку и высадил. Они стали осматривать 2 трупа в диверсионных бронекомбинезонах. Остальные под стволами деревьев были, разбирать нужно. Я же рванул дальше. Правда, быстро ушел в сторону и скрылся во враге. У этих гадов ручной гранатомет, а его гранаты, особенно тандемные, броня моей платформы может и не выдержать. Я поступил вот как. Выгнал наружу дроида, и пока тот шел вперед с активным щитом, двигался за ним, укрываясь за его тушей. Тут и группа быстрого реагирования подлетела на 3 военных флайерах 8-го поколения. Неудачно навелись, хотя я им координаты скинул. Главный у них капитан, а пилот 1-го флайера подставился и схлопотал гранату в днище, после чего дымя ушел в сторону, где сел на вынужденную и высадил оглушенных бойцов. Флайер командира сел позади моей платформы, и я покинул кабину, наблюдая, как подбегают бойцы. Капитан же, подойдя, спросил: «Где они?» «В том овраге. Я прикрыл 2 выхода, не уйти. Только метко стреляют, суки. Краску в 2 местах у моей платформы содрали». «Вперед. — скомандовал капитан. Десяток бойцов выметнулись из-под защиты, а они за моим дроидом скрывались. Щит их защищал, но быстро отступили обратно. Как я и говорил, диверсанты метко стреляли. Рядом с троими из группы рванула граната и раскидала их, и еще двоих из винтовок подстрелили. «Мне приказали их живыми брать», — скривился капитан, наблюдая, как медик хлопочет над эвакуированными ранеными. Остальные отошли обратно за дроида. «Так в чем проблема? Сейчас фугасную гранату к ним кину и дистанционно подорву в 2 метрах. Они в бронекомбезах, нифига им не будет. Контузит только, вот оглушенных и берите, пока они в себя не пришли». «Дело, говоришь. Сейчас приготовимся и накроешь». По его команде я пустил гранату, и 2 десятка бойцов буквально на крыльях долетели до кромки оврага и обрушились вниз. Взяли. «А ведь они на чем-то прилетели и на планету сели», — озвучил я свои мысли. «Найдем». Отпустили меня быстро. Замкомандира группы быстрого реагирования в звании лейтенанта снял с меня показания, записи с дроида забрал и отпустили. Вот и вся бюрократия. Я же, добравшись до реки, сначала нашел этого капитана, винтовку себе вернул, а потом, наконец, нормально искупался. А забияка стоял на берегу, по нему детишки с моего разрешения ползали и охранял меня. А пофиг что, подумают, тут диверсанты шастают, а я буду скрытничать. 1/2 часа и нормально, охладился, а возвращаясь к столице, получил на почту сообщение из штаба корпуса. Думал, до них информация дошла о том деле с диверсантами, но нет, дошла другая информация, так как я наемник со своим оборудованием, а еще судно имеется, меня включили во флотскую группировку командора Крига в качестве ремонтного и эвакуационного судна. Прикольно, это и был тот наемник, которому трофейный малый войсковой транспорт продал. Блин, и нафига я судно на себя записал в штабе? Сидел бы на планете до конца войны, а теперь явно на операции гонять будут. А все жадность. Судно решил бесплатно таким образом застраховать. Потеряю, хоть полностью возместят. Вот и приписали меня теперь к флотским. Ладно, хоть остаток отпуска не отменили, а после окончания следует прибыть в штаб корпуса. Флотские там же размещались. И получить назначение. Вот непруха. Теперь мне точно нужно где-то достать деньги и явно незаконными методами, чтобы дооснастить судно. Оно же у меня практически безоружное, а деньги буду добывать, никуда не денешься. Собравшись, я полетел обратно в город и вскоре влетел в трюм Горбатова, где поставил платформу на опоры. Надо глайдер, что ли, гражданский купить, чтобы платформу не гонять. Вон, неплохие машинки 4-го и 5-го поколения продаются в столице. Ладно, чего уж тут, деньги будут, приобрету, а то у меня на счету всего 8 000, тратить которые я пока не тороплюсь. Завтра строителя привезут, за которого уже уплачено. Только за доставку 500 кредитов отдам и все. Приготовив легкий ужин, я устроился за одним из столиков. В кают-компании их было всего 3. 4-местные. Как-то не продумано. Ладно, я один на борту проживаю. А если все каюты будут заполнены, то что, в 2 смены питаться? 12 первыми, а оставшиеся 4 после. Оказалось, я не прав. Уточнил у управляющего ИСК-ИНа, и оказалось, что те 2 диванчика у стены — это дополнительные места, просто столики там складные, выносные и сейчас находятся на вещевом складе. Просто чтобы иметь в кают-компании больше свободного места, их и держат на складе, а достают по мере надобности. Сейчас такой надобности, понятное дело, не было. Ужин был неплох, готовить я умел. Помыв посуду и прибравшись за собой, после меня еще и дроид-уборщик поработал, и столик отмыл, и пол вокруг, я направился к себе в каюту. Там, переодевшись в легкую домашнюю одежду, форма тяжеловата была, я лежа устроился на диванчике в гостиной капитанских апартаментов и, используя планшет, стал собирать нужную информацию. Мне действительно нужны деньги, и добыть их требуется быстро, и главное так, чтобы на меня не подумали, вообще не поняли, что и как произошло. А груз должен быть безликим, чтобы можно было продать, заработав деньги, и не навлечь на себя подозрения. Ведь то, что мне удастся увести, еще как-то продать нужно, на этом в основном и палится. Так что основная работа у меня сейчас была не как украсть, с этим как раз проблем я не видел, а как продать и заработать необходимые средства. Я пока видел только один выход. Через кладовщиков, складов, корпуса наемников. Эти все возьмут, причем без составления всяких документов. А что проходит через склады, считай, становится безликим. Так что мои контакты кладовщиков могут пригодиться. Теперь прикинем, чтоб такое увести. И за что я так банкиров не люблю? Понятно, что информации по банковским делам в Галанете так просто не получить. Значит, будем добывать ее обычными методами – слежка и прослушивание. Забрав чемоданчик с малым комплектом ремонтных дроидов, я на платформе улетел в город. Там темно было, в смысле ночь, хотя фонарей хватало. Поставил платформу на парковку рядом с одним из коммерческих банков, который отказал мне в кредите, и отправил одного мелкого паучка к зданию. Почти 2 часа мне потребовалось на то, чтобы незаметно перепрограммировать датчики, которые теперь будут работать на двоих, на хозяев и на меня, и добраться до кабинета директора. Ну вот и все, будем ждать. Выспался я в кабинете нормально, и утром после 10 дня, не спешат те работать, началось совещание. Интересные моменты были, но того, что мне нужно, я не услышал. Отвлекался я один раз, летал к судну принимать строителей и оплачивать доставку, после чего вернулся обратно. Только ближе к вечеру мне удалось услышать нужную информацию, которая заинтересовала меня, а у дроида был микрофон, несмотря на небольшие размеры. Так что прослушивание шло полным ходом, и картинка была, и звук, а информация была вот какой. К директору должен прибыть курьер и доставить заказ, очень и очень дорогой заказ, а директор не мог его принять лично. Срочное совещание собирал наместник планеты, туда всех глав банков вызывали, видимо, снова деньги клянчить будут. Этот директор так описал свои мысли о причинах вызова. В общем, он поручил встретить курьера своему заму, дав его описание. Директор улетел, а я сидел в кабине и гадал, что же тот курьер доставит. Заказчик говорил только о дороговизне приобретения, но что там не сказал. Кажется, и помощник мучился тем же вопросом, но интересоваться у босса не стал. Видимо, хорошо его изучил, вряд ли тот бы ответил. Разве что так, мол, не твое собачье дело. Курьер должен был прибыть с минуты на минуту, так что я выпустил из кабины еще 2 дроидов из того чемоданчика, второго такого же малютку, диагноста и покрупнее ремонтного. Они незаметно добрались до стены здания, тут кустарник был, трава высокая, парк на территории банка, и, поднявшись по стене, ушли во вскрытый воздуховод. Датчики их не видели, прошлый дроид постарался, как я уже говорил. Дроиды еще в пути были, когда замдиректора принял груз. Это был обычный такой на вид стальной чемоданчик, стилизованный под старину. Курьер уже ушел, когда зам занес чемоданчик в кабинет директора и положил в центре рабочего стола, замками в сторону кресла, после чего покинул кабинет. Почти сразу решетка воздуховода открылась, и по стене спустились 3 дроида, рванув в разные стороны. 2 перепрограммировали датчики, а ремонтный, подключившись к электронному замку кейса, дал мне к нему доступ, и через дроида я активировал программу взлома со своего планшета. 15 долгих минут. И вот замок щелкнул. Взломал. Дроид открыл кейс, и я увидел, что внутри находится небольшой бокс для хранения баз знаний и баночки с нейросетями и имплантами. На ремонтном дроиде была закреплена крохотная сумочка, в прошлом детский рюкзачок. Он туда все и убрал. Потом поднялся к воздуховоду, но протиснуться не смог. Котомка мешала. Тогда дроид первым залез и затащил следом рюкзачок. Следующие за ним малютки все закрыли и активировали датчики. То есть, если будет проверка, а она будет, то она ничего не покажет. А кейс все так же лежал закрытый, и я его снова запер, но пустой. Ха-ха. Дождавшись возвращения своих дроидов, я убрал их в чемоданчик. Пусть заряжаются, а сам, сняв рюкзачок, спрятал под сиденье в багажный отсек. После чего, пригладив отросшие вихры, нужно снова заехать постричься, я покинул платформу и направился к банку. А что, я решил кредит тут взять, а то мало ли поинтересуется, чего это я неподалеку стоял. Скажу, прикидывал, брать или нет. Почему так долго? Так тугодум я. Конечно, не обязательно было самому являться, но я хотел послушать, будет какой шум от пропажи или нет. Еще бы, директор визжал так, что снаружи было слышно. Причем то, что груз был внутри, при передаче замдиректора подтвердил. Чемоданчик открывали, чтобы тот убедился, что товар на месте. Значит, пропажа произошла тут же, в банке. А кто это смог сделать? Крайнего быстро нашли. И теперь крепкие парни службы безопасности банка выбивали признание из того зама. Окончание я не дослушал. Дверь прикрыли, и, получив 130 тысяч кредита, я покинул банк. У меня дел полно. Пора их решить, благо деньги появились. Для начала, конечно же. Мне скучно было, и я поработал с планшетом, пока ожидал информации из банка, и нашел отличный глайдер, выставленный на продажу. Пятое поколение, грузопассажирский, почти новый, то, что мне нужно для поездок, когда не стоит гонять такую приметную военную технику, как моя платформа. До продавца добрался быстро, тот на окраине жил, в частном жилом районе, осмотрел машину, хозяина не было, его жена дала доступ, и мой технический дрон провел осмотр и диагностику. Хозяин чуть позже прилетел, ну и мы ударили по рукам. Глайдер мне обошелся в 30 тысяч, но он действительно того стоил. Мощная машинка в полной комплектации. В кузов платформы тот вполне вошел, и я полетел к своему горбатому, где я оставил покупку. Обслуживать глайдер не нужно, в порядке, садись и лети. Заглянув в медбокс, я взял медсканер и просканировал то, что было в рюкзачке. Однако, две нейросети седьмого поколения, полный комплект имплантов к ним и базы знаний — тоже для техники седьмого поколения. Тот-то директор так визжал. Мало того, что на большие деньги влетел, так еще это незаконно. А вдруг придут сотрудники ИСБ и возьмут за грудки? Торговать и покупать подобное оснащение до базы знаний запрещено. Штраф крупный светит. Надо кладовщикам показать, думаю, их подобный товар заинтересует. А как его залегендировать, я уже продумал. Вот так собравшись, я направился к штабу корпуса. Он еще работал, хотя до окончания осталось чуть больше часа. И там, сообщив интендантам, что меня к флоту приписали, попросил продать со складов, естественно, со скидкой, две малые плазменные пушки. Те, что курсовые, повышенной мощности, да еще шестого поколения. Мне две надо, каждая по 40 тысяч, плюс по 3 энерговода и крепления. Уплатил и полетел к складам, где мне быстро загрузили приобретение. Кстати, в бухгалтерии я оформил всю зарплату на выплату двух суд, по половине на каждую. С изменением статуса, я теперь флотский, сменил форму на лейтенанта флота. Офицером стал. Моя зарплата составляла 20 тысяч в месяц, по 10 будут выплаты по судам. Потом залетел на вещевые склады, рядом были те, где я дроидов боевых получал. Сначала сдал все, что получил, будучи сержантом, и уже офицерское флотское имущество и форму получил. Найдя знакомого кладовщика, предложил пообщаться, мол, товар на продажу есть. Тот заинтересовался и провел свою подсобку. Мы одни были. Сначала тот чайком угостил, а потом поинтересовался. «Так что предложить-то хочешь?» «Вы же в курсе, что я год на оккупированной планете прожил и бежал оттуда?» «Ну да, об этом все знают». «Вот и я о том же. Не все трофеи я тогда продал. Оставил про запас, вдруг деньги понадобятся. И вот время пришло, нужны». «Деньги?» — кивнул тот. «Ты так и не сообщил, что продаешь?» «Две нейросети с полными комплектами имплантов седьмого поколения и один кофр с 20 базами знаний, тоже для техники седьмого поколения. Нейросети одного типа, администратор, базы знаний все пятого ранга для финансистов и управленцев». «Теперь понятно, почему ты такой товар попридержал. Производство республики?» «А вот и нет. Наши... «Видимо, трофейные!» «Заинтересовал», — признался кладовщик. «Правильного покупателя нашел. Цена?» «Скинь 20% от цены в нейросети. Вы больше заработаете. Так что точно не прогадайте. Желательно сразу все сбросить. Деньги пополам на эти две анонимные банковские карты». «Ясно». Достав медсканер, он изучил мой товар и подтвердил, что все свежо и комплектно, после чего задумался, подсчитывая. «С 20% скидкой за все. Отдашь за 25?» «Если только никто не узнает, откуда у вас это». «Мог бы и не говорить. Ага. Значит, с 25% скидкой сумма за все составляет 4 640 000. Все верно?» Я быстро мысленно пробежался и, подсчитав, подтвердил. «Все точно». «Деньги большие. Сразу отдать я не могу, нужно с полчаса, чтобы все собрать. Может, часть товаром? С моего склада или соседних?» «Да мне есть что заказать. Нужно 30 турелей ПКО модели без шестого поколения с полным оснащением и гнездами. Потом медкапсула шестого поколения «Супердар», лечебная, с дополнительным модулем диагноста. Две малых судовых ракетных пусковых. Ракеты сам закажу на складе, выписав наряды. Три дроида-уборщика шестого поколения с двойным запасом расходников. Дроида-стюарда, 6 дроидов-охранников, судовую систему безопасности на судно типа «Велк». Категория А, там, где с турелями, внутренней охраны. Два абордажных дроида «Удар», технический скаф «Технор», пару бронекомбезов, разведывательный с модулем «Хамелеон» модели «Дейтл» и с усиленной броней штурмовик модели «Гунган». Ну и, пожалуй, малый технический комплекс «Стар». Из вооружения 5 импульсных винтовок «Сейвел», ручной гранатомет «Бал», станковый гранатомет «Балс», пару станковых крупнокалиберных пулеметов, ручной зенитный комплекс, 2 ящика плазменных гранат, пару ящиков осколочных, еще 2 забияк в полном оснащении, артиллерийского корректировщика и, пожалуй, патрульного дрона. Все 6-го поколения. Да, все это на складах есть. Как я понял, ты это знаешь, раз так уверенно перечисляешь. И да, это все достать мне не проблема. А по сумме получится 2 242 000, и это с 10% скидкой, что у нас действует. На тебя она тоже распространяется, хотя ты это все у меня приобретаешь, а не через штаб корпуса. В точку, когда все вышеперечисленное будет доставлено к моему судну. Ночью, как стемнеет, прилетят 2 средних грузовых платформы, там все будет. О, мне еще дроида-погрузчика нужно, малого. Будет, он 27 000 стоит, 6-е поколение, как ты и любишь. Дальше тот достал деньги, видимо, по знакомым собрал, и перевел на чипы равную сумму, по 1 150 000 с мелочи вышло, после чего я покинул склады и полетел в космопорт. Там выгнал обоих техников, что дроида, что дрона, и, частично разобрав носовую часть, снял бронеплиты и стал устанавливать обе курсовые пушки, заодно прокидывая коммуникации энерголинии к ним. И до полуночи успел закончить. Диагностика показала, что те в порядке. Только не проверишь, подниматься нужно и в соседнюю систему лететь. Да только кто же мне даст? Ну а ночью, как и договаривались, прибыли платформы с заказами. И за час я с помощью обоих техников все перегрузил в трюм, после чего платформы улетели. Просто отлично. Первое дело, и так все аккуратно прошло. Надеюсь, не сглажу. Но пока я в шоколаде. Теперь бы компанию нейросеть посетить. Купить импланты, чтобы усилить себя. Я про это не забыл. Частенько думал. Да, все финансы пели романсы. Следующие 2 суток борт своего судна я практически не покидал. Приписал к искинам тот технический комплекс дроидов, там их 9 было, и в одном управляющий искин всех 3 уборщиков тоже приписал. Все же судно хоть и считается малым, но длиной 160 метров, крупненькое такое. Так что жилой модуль и остальные помещения кому-то нужно содержать в чистоте, и 5 наличных уборщиков вполне на это хватало. Теперь хватало. А так эти 2 дня я плотно занимался вооружением своего судна. То установил 26 турелей по числу подготовленных гнезд, остальные в запас на склад ушли. Турели в бою первыми выбиваются, и запас нужно иметь. Обе пусковые установил. Да, говоря, что я почти не покидал борт судна, я имел в виду, что почти. Все же 1 раз покидал. Летал к интендантам, выписывал наряды на ракеты для пусковых. Хотел взять 3 боекомплект, но не дали, обошлись 2. Для 1 пусковой противоракеты взял, для 2 ударные. По факту я вернул штатное вооружение судну, и по классификации военных оно считалось эсминцем. Установил лечебную капсулу, заняв 2 и последнее свободное место, протестировал, все в норме. Потом занимался установкой системы внутренней безопасности судна. Пришлось покупать программу, чтобы управляющий ИСК-ИН Горбатова мог всем этим управлять. Охранных дроидов приписал, они теперь по боевым постам стоят. Обоих абордажных тоже, они в жилом модуле скрыты. В трюме теперь 4 забияки стояли. И так как я приобрел разные комплекты судовых коммуникаций, то раскинул энерголинии, сделав больше штатных мест для зарядки. 1 вывел в трюм. Там теперь дроид-погрузчик мог заряжаться. Боевым этого не требовалось, у них у всех реакторы. 6 турелей внутренней безопасности раскидал по судну. 2 в трюме, по 1 в шлюзовых, 1 на перекрестке коридоров и 1 у рубки. Вполне достаточно, чтобы встретить абордаж во всеоружии. И да, все они скрыты в потолочных нишах, и их не видно простому глазу. Хорошо поработал. Если бы не приобретенный тот малый технический комплекс дроидов, черта с 2 я бы успел. А так все закончил под вечер 2 дня. Ведь активно работал, без отдыха. Ну и направился спать. Как раз время подходило. А утром, позавтракав на борту, я на глайдере полетел к зданию компании «Нейросеть». Пора продолжить покупки. Там меня на входе встретила девушка и уточнила, после того, как поздоровалась с приятной улыбкой. «Что бы вы хотели?» «То, что я хочу, я вряд ли получу, красотуля. а желаю купить импланты для своей сети. 2, может больше, как по цене сойдемся. Ну и несколько баз знаний. Как оказалось, в некоторых местах я довольно слаб. Нужно подтянуть. Идемте со мной. К сожалению, и эта красотка со мной работать не желала. Провела к кабинету свободного консультанта и удалилась. Эх, и где они таких отбирают? Конкурс специально устраивают. А то идешь следом и с пятой точки глаз не сводишь. Такие волнительные покачивания восьмерка и колыхание. Аж слюноотделение увеличивается. Нет, точно бабу нужно искать. А лучше несколько и помоложе. То бишь, посвежее. Сейчас же я устроился в кресле напротив консультанта. Ха, в этот раз женского пола. Тоже ничего так. И, пронаблюдав, как та налила кауфе, сделал глоток и с удовольствием крякнул. «Как мне сообщили, вы желаете приобрести импланты и базы знаний? Выбрали уже что-то?» «Да, у меня специализированная сеть техник 6-го поколения. 2 импланта есть и 4 слота свободны. Хотел бы занять. А именно меня интересует 1 на интеллект плюс 100, 1 на память, специализированный пилотский имплант. Я консультировался, моя сеть его потянет. Этот имплант изрядно облегчит управление разными судами, включая атмосферные. Ну и имплант-аналитик». Последний меня больше всего заинтересовал. Скидываю файл с наименованием имплантов. Все 6-го поколения должны быть. Получила. Просмотрев файл, консультант подтверждающе кивнула. Да, это все у нас есть в наличии. Установка сразу. Тут, видите ли, проблема. Мне уже ставили имплант, и ваш сотрудник, не спрашивая моего разрешения, проявил вопиющую некомпетентность. Нагло залез в мою сеть и удалил там базы знаний. Пусть не лицензионные, но мои... «Скандал тогда удалось замять, я получил компенсацию, но доверие к вашим сотрудникам утратил напрочь. Я возьму импланты и установлю их в другом месте. Или ваш медик даст мне доступ к компу капсулы, и я перепрограммирую ее так, чтобы можно было провести только операцию, без возможности снять информацию с моей сети. Вряд ли вы теперь восстановите мое доверие, так что, как видите, тут всего 2 варианта». «Думаю, можно будет дать вам доступ к капсуле, но под присмотром нашего медика». «Устраивает. Я не сказал, что еще так запрограммирую свою сеть, установив пароль, что даже внешнюю информацию снять будет невозможно. Ну, кроме количества меток специальностей. Перестрахуюсь. Тут женщина, по виду ей 30 лет было, но на самом деле она наверняка в 2, а то и 3 раза старше поинтересовалась. «Скажите, а это не вы, сержант Дон, тот самый, что год прожил на оккупированный Гейн?» «Ну, прожил, громко сказано». «Скорее пролежал в обучающей капсуле. Но так, да, это я. Надо сказать, вы 3-й человек, кто меня узнал. В основном это были торговцы с торга. Ха, я у них скидку потом получил». «У нас к ветеранам тоже особое отношение, и вы можете рассчитывать на скидку». «Приятно слышать». «Скажите, а вы там лейтенанта Тина не видели? Может, знали его?» «Может, и видел. Я же не всех по фамилиям знаю». «Столица большая, меня с места на место перекидывали, а я артиллерист, очень востребованная профессия, хотя всем говорю, что погонщик, это сразу понимают. Он из наемников?» «Нет, военный». «Ну, с военными я тоже дело имел. У вас есть его фото?» Получив фото на сеть, я изучил изображение паренька, внешне похожего на женщину-консультанта. Они явно родственники, и поинтересовался. «Брат?» «Сын». «К сожалению, в первый раз вижу. Я же в столице воевал, а на планету 2 миллиона войск было высажено. В разные точки. Может, он где в других местах воевал? Позывной его знаете? В большинстве случаев мы через них общались». «Позывной? Кажется, квест». «Да ладно», — удивился я. «Квесты я знаю. Раз 6 его заявки выполнял, пока республиканцы столицу не окружили, замкнув колечко. После я его не слышал, видимо, накрыли. В том месте мясорубка настоящая была. Республиканцы кровью умылись. Их полк слева от нас стоял. Но лично мы не встречались, только по рации общались». Женщина была печальна, но хоть какие-то сведения о сыне услышала. Вздохнув, я сказал. «Я не все удалил из памяти своей сети. И записи 2 переговоров вашего сына сохранились. Как он подает заявки на открытие огня. Там есть его голос, может, узнаете». Только ситуация такова была, что там в большинстве мы общались матом. Если это вас, конечно, не смутит. Не смутило. Она просматривать сразу не стала, с трудом говоря, поблагодарила за такой подарок и, встряхнувшись, продолжила работать. Вот что значит профессионал. К Консультант уточнила. «Базы знаний? Мы их еще не касались». «О да, мне есть что заказать. У меня комплект баз пилота малого корабля, но судно полувоенное, не все базы имеются. Поэтому хочу дозаказать некоторые, а именно управление и настройка корабельных щитов малого класса, управление пусковыми установками ракет, ракеты малого класса, управление малыми корабельными орудиями, малые корабельные орудия, сканер, расчеты упреждения орудий, маневры уклонения и боевое пилотирование. Все эти базы желательно в четвертом ранге. Выше брать смысла нет. С моей специализированной сетью я не потяну знания выше». «Можно заменить сеть на что-то более подходящее», — закинула та удочку. «Как ни странно, сеть меня полностью устраивает. И смысла менять ее на что-то другое я не вижу». «Смена сети произойдет бесплатно. Я же предлагаю установить во мне нейросеть шестого поколения модели «Ученый УМС-6» с полным комплектом имплантов. Стоить вам эта сеть будет со скидкой ровно 700 тысяч. Импланты обговорим отдельно. Поверьте, я плохого не посоветую тому, кто сражался с моим сыном плечом к плечу. Эта сеть поддерживает почти все направления. Да не почти. Все. Хотите военные базы по пятый или шестой ранг? Заливайте и используйте по полной. Хотите на пилота? Учитесь». «Можно посмотреть характеристики этой сети. Честно говоря, такой вариант я не прорабатывал и имею мало сведений по этому направлению». Надо сказать, консультант смогла меня уговорить и была права. С этой сетью перспективы огромные, а моя техническая сеть имела много ограничений, так что дал добро. От прошлых имплантов я отказался, уже не нужны. Брал эту сетку с полным комплектом имплантов, а тут было 9 слотов. Общая сумма за все — 1 680 000. В общем, брал более совершенный боевой имплант «Воин», чем у меня сейчас стоял. Потом пилотский имплант, 2 на интеллект плюс 100, 2 на память, а то вечно ее не хватает. Хоть резерв будет. Имплант на удаленное управление дроидами и техникой. Тут встроенного модуля на это дело не было. Хотел еще имплант-аналитик, но консультант посоветовал имплант-ученый. Почти то же самое, но с более расширенными возможностями. Я посмотрел характеристики и убедился, что она действительно советует дельно, и взял ученого. И последний имплант, 9-й, был на защиту от нейроизлучения, самый лучший, военный. Про базы знаний пока не шло речи. Оплатив с чипа, я направился за моим консультантом в медсекцию. И да, договорился, что старую сеть импланты мне вернут. Я планировал их перепродать. Когда крышка капсулы наконец поднялась, сетка у меня уже стояла другая. Правда, пока та не запустилась, нужно пару часов подождать. «Который час?» — поинтересовался я у врача, который занимался сменой сети и имплантов. 16 часов прошло. Снаружи стемнело уже. Удаление и установка прошли штатно, проблем с новой сеткой не было. Запустится примерно через час. Импланты будут выходить на режим в течение месяца, потом еще столько же уйдет на адаптацию. Через 2 они будут работать на 100%. Вот тут я приготовил вашу старую сеть и оба импланта». «Ага, спасибо». Я как раз одевался, выбравшись из капсулы, и, приняв 3 баночки, убрал их в карман своего ремонтного комбинезона. «А что? Удобный. Мне нравится в нем ходить». Мой консультант все еще находилась в здании, и меня сопроводили к ней. «Моя смена закончилась, но я решила довести дело до конца», — пояснила та с чуть смущенной улыбкой. «Спасибо. Только и смог сказать я. А вот по базам тут выбирал, уже подумав. Взял базу пилотирования и управления малым судном, 5-го ранга. И те базы дополнительные для боевого управления и боя на судне взял не 4-го, а 5-го ранга. Потом приобрел комплект медика, но только у меня были базы 3-го ранга, а я взял 4-го. Ну и боевую медицину тоже 4-го. Взял базы противоабордажника в 5-м ранге и, подумав, еще абордажника. Так, на всякий случай. На этом пока все. И так немало набрал. Ах да». Купил отдельную базу технические скафы 4-го ранга, чтобы управлять моим скафом. Только после этого я искренне поблагодарил женщину за помощь. Веки у той припухшие были, покрасневшие, видимо, просмотрел те записи, а так как там были фрагменты боев, разные жести, впечатления, она, видимо, хапнула изрядно. Но хоть голос сына услышала. Женщина подтвердила. Это был он. Покинув здание, я прошел к парковке. Сеть уже запустилась, хотя я с ней пока не работал. Пару дней нежелательно напрягать. И да, все метки мне вернули, по тем специальностям, которые подтверждены экзаменами. Только вот глайдер отказался мне подчиняться. Он был приписан к старой сети. А эту не знал. Проблемой это не стало. Я уже на борту глайдера был, открыл его брелоком. Устроившись в кресле пилота, я ввел в комп суденышка коды владельца и просто приписал к нему новую сеть, убрав информацию о старой. Вот и все дела. И, кстати, эту работу придется проводить со всем оборудованием на борту Горбатова, включая его иск-инов. Этим я и занялся. Спать не хотелось, эффект лекарств от хирургической капсулы еще не прошел. Так что, добравшись до судна, я за час провел все процедуры, и теперь во всех дроидах и эскинах, да во всем имуществе, которым нужно управлять, используя сеть, прописал свою новую. Да уж, производительность с ней — это вообще вынос мозга. Даже сравнить не с чем. А так я старался не напрягать ее. Более того, у меня стоят военные импланты, и скоро с координацией начнутся проблемы. Тут все же более мощный воин установлен. По этой причине я записался в очередь для посещения военных виртуальных тренажеров, что имелись в здании компании «Нейросеть». Два этажа занимали. К тому же у меня имелись боевые базы абордажника и противоабордажника. Их тоже стоит учить и тренироваться в капсулах, доводя выученное до автоматизма. И что уж говорить, до рефлекса. Это еще не все. Я записался в очередь через 5 дней и через 10 в нейросети. Медики положат меня в лечебную капсулу по 6 часов, чтобы помочь имплантам развернуться. То есть не потребуется ждать месяц, все это будет произведено быстрее. Тут тоже спешить не нужно, чтобы не навредить, так что 2 недели — это еще нормально. Тут работа для врача, очень тонкие настройки, не с моими куцами знаниями подобное вмешательство с разгоном имплантов проводить. Ничего, слетаем и пройдем все эти процедуры. Следующие 2 недели до конца отпуска я так и занимался собой и судном, заканчивая его модернизировать. После продажи того, что я тиснул у директора банка и разных приобретений, у меня на одном из анонимных банковских чипов осталось едва 150 тысяч, на другом пусто. Вот так я хорошенько потратился и не жалею, хоть теперь готов к разным делам. Сам я учился в капсуле, поднимая боевые пилотажные базы, пока все до 3-го ранга поднял. 6 раз по 3 часа посещал военные виртуальные тренажеры, чтобы убрать проблемы с координацией. Убрал их, а заодно хорошенько потренировался. Импланты врач мне действительно разогнал и полностью развернул. Так что я до сих пор чумел от возможности сети. Не зря я ее взял, ох, не зря. Так как я был занят собой, то, естественно, до конца отпуска так и не нашел времени, чтобы еще какое дело провернуть. Деньги пока были, можно потерпеть. Свою старую сеть и импланты я пока не продавал. Как НЗ будут. В сейф убрал в своей каюте. И когда пришло время, я связался с командором Кригом. Ответил он мне не сразу, видимо, занят был. «Лейтенант Дон отправлен к вам в качестве усиления», — сообщил я Кригу. «Слушай, парень, где-то я тебя видел. Мы встречались?» «А у вас короткая память, командор. Я вам трофейный малый войсковой транспортник продал». «Точно». «Ты тот сержант, что бежал от республиканцев. Я смотрю, ты поднялся. Свое судно, офицерское звание». «Продажа трофеев помогла, как вы понимаете. Сегодня у меня отпуск закончился. После возвращения мне месяц дали. Я вхожу в ваше оперативное соединение в качестве ремонтно-эвакуационного транспорта». «Да-да, я помню, уже докладывали. Велк со странным названием «Горбатый». «Так это твое судно?» «Да, новенькое». 2 недели как приобрел. Только им это время и занимался. По вооружению как? И вообще скинь мне его ТТХ, чтобы я знал, с чем дело иметь. Вооружение, полный штат, силовые щиты, стандартные базовые комплектации. А файл с характеристиками судна отправляю. Да, получил. Командор стал изучать файл и довольно кивнул. Хорошо подготовился. Молодец. Жаль, щиты слабенькие. Под выстрелы тебе лучше не подставляться, быстро снесут. Где сейчас находишься? «На стоянке наземного космопорта». «Пока оставайся там. Сейчас я включу твое судно в наше соединение, получишь свои коды и канал для связи. Мы недавно прибыли из очередного задания. 10 дней отсутствовали, благо все прошло без потери повреждений. 3 дня отдыхаем и летим на следующее задание. Пока отдыхай и готовься». «Принято». Чуть позже из штаба соединения действительно все пришло. И я активировал в своих идентификаторах информацию, что судно теперь приписано к наемному флотскому соединению. Коды и каналы для связи я тоже получил, настроив оборудование связи. Так как я теперь был на прямой связи со штабом соединения, то связался с дежурным по штабу и сообщил, что на все 3 дня ложусь в капсулу на обучение. Если что, судовой иск-ин меня поднимет. И направился в медбокс. Мне срочно нужно поднять две базы до четвертого ранга. Сейчас они в третьем, а именно боевое пилотирование и маневры уклонения». Оттолкнувшись от брони легкого крейсера, я полетел к открытой шлюзовой своего «Горбатого», висевшего рядом, всего в 200 метрах, собираясь влететь в нее. Движки моего технического скафа 6-го поколения позволяли пилотировать в разных направлениях, так что я стал сбрасывать скорость, чтобы аккуратно влететь в шлюзовую, а не врезаться в нее болидом. В капсуле мне дали полежать едва 2 дня. Когда подняли, приказали подняться на орбиту. Оказалось, капитан одного из кораблей, узнав, что у них появился свой специализированный ремонтник, решил воспользоваться подобной удачей и заменить 2 орудия на более мощные. За 4 часа я справился, и как раз после произведенной работы возвращался к себе. А вот капитан крейсера сейчас злой сидел у себя на мостике и матерился, как тот сапожник, которого я пока ни разу в глаза не видел. Никогда не слышал, как матерятся сапожники, но выражение нравится. Сейчас поясню, в чем тут конфликт вышел. Если проще, то меня слегка развели. По соединению, вот какие правила существуют. Обслуживание своих кораблей их хозяева проводят сами. Вот если получено повреждение в бою, то корабль загоняет в военные доки и там их ремонтируют бесплатно. Если отремонтировать невозможно или корабль потерян в бою, а хозяин выжил, то выдают замену. То есть моя задача какая? Производить быстрый ремонт на поле боя или эвакуировать тот корабль, который восстановить сразу и моими силами невозможно. Все. А тут капитан, пользуясь тем, что я еще не изучил высланные мне штабом соединения инструкции, когда бы я это сделал, через знакомого в том самом штабе вызвал меня и приказал заменить 2 орудия на более мощные. Тот капитаном был, звание такое, я лейтенант. В чем подвох, я узнал позже. То есть я мог этого командира крейсера просто послать, это не моя работа. Еще я мог ее провести, но только по своему согласию, ну и за звонкую монету, конечно. А тот на шару решил. Ну, в общем, план-то у него сработал. Я все сделал аккуратно, даже лично летал, чтобы все проверить. Только не сказал капитану, что орудия нестандартные. Мало того, республиканские, и в памяти его ИСК-ИНа их нет, а значит, управлять ими тот не сможет. Сообщил об этом только, когда закончил работу. Ну и скинул адрес той фирмы, что продавала программы для ИСК-ИНов. Нужная у них была, я проверял. Тем более программа нужна для республиканского оборудования, а это куда как дороже. Так что бесплатно все сделать у капитана не получилось. Я уточнил, та программа почти 60 тысяч стоит. Так что деньги он все равно терял, чего явно не любил. А с меня взятки гладкие. Я свою работу сделал, капитан это подтвердил. Правда, матерился. Если бы он раньше знал, что деньги на покупку программы тратить придется, то и не стал бы пушки менять. Но теперь это уже не мое дело. Когда я вернулся на борт, технический комплекс тут уже был. Оставив свой технический скаф шлюзовой, дроид отнесет его в мастерскую, я направился в рубку. Место стоянки на орбите я уже получил и перегнал туда своего ремонтника, после чего занялся некоторыми работами. А в капсулу на ночь лягу. Завтра с утра улетаем. Пока не знаю куда, секретность. В последний миг сообщат, поэтому стоит кое-какие дела закончить. 2 часов хватило, после чего я стал изучать инструкции. Пора уже. Ну а о том, что меня развели, сообщил капитан разведывательного фрегата, когда я уже приступил к работе. Капитана крейсера, как оказалось, в соединении не любили за мелочность и скверность характера. Да уж, я заметил, такое и есть.